Глава 13. Опять я или новая выходка? Слово в слово повторяю Амирану послание от старого Фарниза. Внимательно слушая пророчество, он не может спрятать от меня остро вспыхнувшее беспокойство. В аквамариновых глазах беснуется шторм из сизого тумана. «Не нравится мне предсказание старого оракула», произносит он мрачно, хмуря светлые брови. «Как и сами оракулы. Вместо того, чтобы сказать, как есть, вечно юлят и запутывают, что не разберешься и под самой крепкой настойкой из полыни». Сложно не согласиться со столь резким суждением. Я раньше не сталкивалась с оракулами и относилась к ним примерно никак. Мое мнение коренным образом поменялось только сейчас. Отныне я и близко не хочу встречаться с любыми провидцами. Дернул же меня мутный лесовик помогать деду. Он точно в здравом уме? Снова сомневаюсь я в пророчестве оракула. И берусь за предложенную мне руку. Нельзя забывать о том, что наша странная пара играет в семью. Мы подзадержались в Дукане. После встречи с зорким Фарнизом я хочу скорее покинуть вычурную и недружелюбную трапезную. Опять бежит мороз по коже, стоит только вспомнить голос старика и произнесенные им слова. Когда Амиран выводит меня на улицу, нас уже поджидают Фарн и Ланс. Мы направляемся в хан-сарай под названием «Красный Яхонт», подготовленные для нас покои. Я охотно следую за мужем, часто переставляя ноги и не жалуюсь на быстроту его шага. Скорее хочу стянуть с себя шелковое одеяние и освободить уставшие ступни от узких, расшитых бусинами туфель. Привычные сапоги гораздо удобнее. В них я могу находиться хоть целый день. А еще мечтаю избавиться от раздражающих, позвякивающих украшений. Я как козочка с колокольчиком на шее. Малейшее движение отмечается тонким звоном. Лис и огневик без возражений идут в соседнее строение попроще, рассчитанное на прислугу богатых постояльцев хан-сарая. Я же буду вынуждена делиться дуванчиком одни покои. Амиран небрежно протягивает распорядителю мешочек со златами за постой. Я бы на эти деньги с Соникой могла прожить целый оборот Эридара вокруг золотого светила. Слуга провожает нас в шикарные комнаты на первом этаже. Мне не привыкать показываться в дорогих местах, но трудно сохранять невозмутимость, и я старательно изображаю во взгляде скуку, пока мы движемся по коридору. Внутреннее убранство Красного Яхонта оправдывает свое название. Яркой мозаикой выложены полы и стены. Свисающие с высоких потолков светильники украшены гроздями рубинов. Те, тихо покачиваясь, раскидывают искры по поверхностям. Свет проходит через кристаллы, рассыпаясь на множество отблесков. Величественный арочный свод, витражные окна и золотые элементы дополняют обстановку. Роскошью сочится каждый локоть Красного Яхонта. «Приготовить ли госпоже горячую ароматную купель?» — обходительно интересуется слуга у дверей покоев. «Сначала моей жене, затем мне», — кивает величественно Амиран. Пока ожидаем местных слуг, рассматриваю комнату. И так не терпится заполучить долгожданную купель с горячей водой. Мне необходимо расслабиться после длительного путешествия в повозке и промыть волосы от дорожной пыли. Там, где мы останавливались на постой, были доступны для омовения лишь таз да кувшины. Безмолвные слуги бойко натаскивают воду в купальню с одним окном, огороженную от покоев тяжелыми шторами, и исчезают. Служанка бросает согревающий амулет в огромный чан из желтой отполированной латуни и следом камушек, что я не видывала прежде. Тот не тонет, а начинает пениться, растворяясь, окрашивает воду в сиреневый и разносит по купальне густой аромат цветов. Я и знать не знала, что такие бывают. «Вам помочь, госпожа?» — вежливо предлагает служанка. «Не нужно, ступай». Выпроваживаю я ее прочь. Хочу остаться одна и легко справлюсь сама. Потом, долго, никуда не спеша, отмокаю в купели, пока вода полностью не остывает. После омовения неторопливо просушиваю волосы и одеваюсь в свою обычную одежду — рубаху из тонкой ткани цвета охры, приятную к телу, и плотные коричневые штаны. Жаль, я не смогу выйти вечером на прогулку в таком одеянии. Придется снова кутаться в цветастое одеяние и обвешиваться вычурными украшениями. Когда я выхожу из купальни, Амиран по-прежнему занят, сидит за столом, делая пометки на бумаге. Перед ним груда записок и открытый магический футляр. Морщинка между бровей надежно заняла свое место и не торопится его покидать. Он скинул тюрбан, цветастый халат и обувь, оставшись в одних прямых брюках, босой и с голым торсом. Приблизившись, я заглядываю ему через плечо, ощущая неловкость от того, что Амиран не совсем одет. Здесь и правда жарко. На отдельном листе, лежавшем чуть в стороне от вороха записок, послание оракула, выполненное аккуратным витиеватым почерком. «Есть новости?» — участливо пытаюсь выяснить я и отхожу чуть-чуть в сторону, старательно не замечая того, что Амиран почти раздет. Мне немного не по себе от близости голого мужского тела. Не терпится разобраться с посланием, оставленным старым оракулом. Допустим, он не выжил из ума, и мы сможем перевести его пророчество на нормальный язык. Я отправил предсказание отцу, они совместно с Брайаненом III, его доверенными лицами и провидцем поднимут архивы. Перешерстят лавки с книгами, будут советоваться со знающими магами из соседних государств. А мы продолжим свой путь, Ивара. Блондин трет покрасневшие глаза и откидывается на спинку стула. Я погорячился, сердясь на оракула. Они работают с совсем иными материями. Если я чувствую тени, свет и тьму и подчиняю своей воле, а стихийники ощущают природные силы как часть себя, то у провидцев дела обстоят гораздо сложнее. Они не управляют своим даром. Послания и пророчества сами находят их. Словами, образами, намеками, задумчиво произносит мужчина, ероша волосы. Внимательно слушаю Амирана и понимаю, как между нами многое поменялось. Он говорит со мной на равных, оставив обстоятельства нашего знакомства позади. Впереди вместе ждет не один день. Мне тоже нужно сосредоточиться на общем деле, а не том, как язвить и острить. Я, как и он, мечтаю, чтобы история с артефактом закончилась. 2 часа нам на отдых, и выйдем в порт. Я тоже приму ванну, — отвлекает меня от мысли мужчина. В дверь снова стучится служанка, узнать, пора ли поменять воду. Наверное, та же самая. Прислужницы в хан-сарае тоже спрятаны под подкрывалами, но бежевыми, простыми, однотонными. Я прячусь на кровати и распускаю складки балдахина, создавая себе хоть какую-то видимость одиночества, к которому так привыкла. Оника часто порхала по дому, но меня не беспокоила лишний раз. Откинувшись на подушки, снова и снова обдумываю слова оракула. А было бы иначе, откажись я поехать с Амираном. Или судьба меня все равно бы привела сюда? И что он имел в виду, говоря, что у каждой души своя сделка? Мне показалось, что оракул вложил в слова смысла больше, чем я привыкла трактовать. Старые люди частенько приговаривали о сделке, но все воспринимали это как присказку. «Господин, купель готова», — произносит служанка, в ее голосе появляется медовая нотка. «Вам понадобится помощь?» Я резко сажусь в кровати от ее слов. «Помощь? Псина блудливая. А как же наши договоренности? И нормально считается предлагать свои услуги при наличии жены? Я же тут, рядом. Благочестиво мотаться в тряпке, но при этом быть готовыми лечь под первого состоятельного мужчину. Наверное, и во время соития местные женщины не снимают своих заковыристых платков. Вот лицемерное королевство. Не зря я испытываю жгучую неприязнь к Пиреи. Меня немного ввели в заблуждение местные красоты. Но нельзя притуплять бдительность, поддаваясь чарам Эйзурсоль. «Не нуждаюсь», — хлестко обозначает свое отношение к предложенному Амиран и выставляет служанку за дверь. Я валюсь обратно на подушки и старательно делаю вид, что сплю, когда мужчина заглядывает за полог. Но от себя не могу скрыть облегчение, накатившее волной. Улыбка старательно прорывается на свет. Так бы и клюнула сама себя взад, чтобы вернуться на твердую землю. У меня слишком бурная реакция на одну только мысль о том, что весенний кошак пойдет в купель с прислугой. Слышу удаляющиеся шаги, а затем всплески воды. А следом доносится тихое пение. Одуванчик к тому же и петь любит во время омовения. Новое открытие рождает низкий смех в моей груди, немного заталкивая напряжение на задворке. Обняв подушку в ожидании возвращения Амирана, засыпаю. Сказываются переживания сегодняшнего бесконечного дня. Мне снятся родители. Я совсем дитя. Мама, смеясь, передает меня папе на руки под его звучный смех. Очень жарко, солнце ослепляет, и я, как и всегда, не вижу лиц. И от этого мне так горестно. Я не могу вспомнить, как они выглядели, и никогда не вижу их облик во сне. Когда просыпаюсь, косые лучи светила окрашивают теплым золотым светом наши покои. Дело к вечеру. Вытираю наспех влажные щеки. Не хочу, чтобы Амиран знал о том, что я плакала, даже во сне. Сквозь тонкую слюду освещение скудное, и его становится недостаточно. Я зажигаю магические фонари, которые устроились на стенах в изящных черных подвесах. Нахожу Амирана на тахте у стола, за которым он работал. Он спит лежа на спине, опершись головой на невысокую округлую спинку ложа, умастив руки на книги, лежащие открыто на его груди. Наверное, уснул, пытаясь разгадать предсказание, что нам так любезно подкинул пирийский оракул. «Амиран», мягко касаясь его плеча. Сумеречник, не успев полностью проснуться, железной хваткой ловит мое запястье. «Это ты!» — выдыхает Амиран, когда окончательно пробуждается. Его настроение тут же меняется, и он подтягивается, как довольный кот, щуря глаза. «Ясное дело я. А кого ждал одуванчик? Русалку из океана?» Пробежав глазами по комнате, маг отмечает. «Так поздно! Сам не заметил, как уснул. Одеваемся, Эви. Нас ждет капитан. Покажу тебе порт. Да и время вечерней трапезы подступило». Что уж скрывать, я люблю вкусно поесть. И порт не прочь увидеть. Мне не хочется облачаться в неудобной местной одежке. Но я не ропщу. А торопливо надеваю штаны, длинную, словно платье, рубашку. Снова эти расшитые туфли, навешиваю на себя доказательства богатства моего мужа и огромный платок на голову. Неумело заворачиваюсь и закалываю его драгоценными булавками так, чтобы видны были одни вишневые глаза. Амиран терпеливо ждет, когда я закончу приготовление. Что-то непонятное мне сквозит в его аквамариновом взгляде, ярко горящим в полумраке. На выходе нас снова уже ожидают Ланс и Фарн, демонстрируя идеальную выучку прислуги. Короткий поклон Амирану, и они следуют за нами, отстав на пяток шагов. А когда мы не играем семейную пару, мне тоже следует кланяться ему. Запоздало думаю я, понимая, что уже нет нужды заморачиваться подобными мелочами. Непродолжительное движение по узким улочкам, и порт предстает как на ладони. Я не могу удержаться от громкого восторженного вздоха. Солнце уже так низко, почти у воды. Оно щедро окрашивает красно-оранжевым не только небо, сотканное причудливыми разводами, но и корабли, и белоснежные стены Эйзурсоль. На наших глазах красный диск светила падает за горизонт. Синие волны вмиг чернеют, а небо продолжает гореть яркими красками, постепенно угасая. Я никогда не видела столь прекрасного зрелища. Красиво, очень. Я обнимаю себя за плечи. Не могу оторвать взгляда от гармоничной картины, созданной сообща природой и человеком. Хочу навсегда запомнить увиденное. «Господин Амиран!» Незнакомый уверенный мужской голос перетягивает на себя внимание. «Первые разы всегда так», — сознанием дела заявляет он. «А потом так или иначе привыкаешь и перестаешь замечать». Капитан, подтянутый и решительный. Вместо привычных здесь тюрбанов он одет в обычную капитанскую одежду — шляпа, сапоги и камзол. Он смуглый, как и все коренные перейцы или мирнхольцы. Но последних отличают от здешних жителей несколько раскосые глаза и более низкий рост. Он внимательно исследует нас своим черным жгучим взглядом. «Капитан Сорош Руш, моя жена Эва», представляет меня Амиран. А я коротко киваю и опускаю глаза на мостовую, чтобы не выдать свое любопытство. Я здесь чужачка. Не стоит нарушать здешние правила и пялиться на стороннего мужчину. «Перейдем к делу. На изгое сильный шторм. Погодники не пускают по ту сторону не только сегодня, но и завтра. К ним следует прислушаться. Я не могу рисковать своими людьми, барком и пассажирами», сообщает Сориш не особо приятную весть. «Опять задержка. А у капитана Руша нехилый такой корабль. Целый барк. Очередная вынужденная помеха не дает облегчения. Наоборот, чем дольше ожидание, тем сильнее копится страх и обеспокоенность. Они то едва заметные, когда удается их потеснить, то вновь набирают силу и тогда давят тяжелым комом в груди так, что мешают дышать. Спорить с очевидными препятствиями бесполезно. Мужчины прощаются, и мы направляемся в Дукан, уже другой. «Мне в том тоже как-то не по себе», — признается мне Амиран. «Здесь есть неплохие трапезные, попроще». Но наши планы снова откладываются, когда мы натыкаемся на шеренгу рабов, выставленных на продажу. Они стоят, понурив головы, на деревянном помосте, расположенном почти у самой воды. Тот сколочен из необработанных досок и опорными ногами утыкается в песок. Чем же не угодили эти рабы, что их продают в таком виде, полураздетых, босых и не очень чистых? Не думая, я торопливо спускаюсь по дорожке ниже, тяну за собой Амирана, пока мы не оказываемся рядом с невольниками. Мне больно смотреть на них, но я не в силах оторвать глаз. Я сама могла оказаться на их месте, и только лишь смелость родителей спасла меня от подобной участи. Темноволосая худая девчушка, зим 15, заставляет мое сердце биться чаще. Как попало, обрезанные по мальчишечьи волосы торчат, ключицы выпирают, и руки тонкими веточками придерживают на теле кусок тряпья из грубой и дрявой мешковины. Когда она робко поднимает на меня свои темно-вишневые глаза, я замираю. «Я хочу купить эту рабыню!» Не успеваю обдумать, что делаю, громко заявляю я, повинуясь внутреннему порыву. Вижу, как в довольной улыбке расплывается торговец и как удивленно расширяются глаза Амирана, который тоже рассматривает невольников на помосте.